641. Матерь Агни-йоги. Если бы знали, как скоро грядущему быть надлежит, радостью преисполнилось бы сердце. Построение огненное и тонкое готово влиться в плотные формы, но сознание людей еще не допускают. Преграды тупости и невежества не в силах долго удерживать сужденного будущего. Придется их сокрушить. Разрыв по всем граням, сознание как бы перед пустотой. Сужденному быть, ждите.